Нет, что я говорю? Единое целостное тело, подлунное и земное, изголодавшееся, изжаждавшееся, трапезующее, стало единым безжизненным телом, рваным и пытанным, как тело дольчина после наказания превратилось в мерзкое сверкающее сокровище, растянутое всей своей поверхностью, как шкура освежеванного зверя, распяленная на крючьях со всеми отверделыми частями. В этом теле видны были одновременно и наружность, и внутренность, и все, какие существуют члены, и в то же время выражение лица, и кожный покров с каждой его складочкой, с морщинами и рубцами, с его бархатистыми укромностями, с волосатыми рощами шевелюры, пахов, лобка, живота, шелестящими, как дамасская парча, с грудями, с ногтями, с роговыми затвердениями под пятками, и мохнатость ресниц, и водяной студень глаз, и мякоть губ, и танина позвоночной хребтины, и архитектура костей, все это на глазах превращалось в песковатую пыль, не теряя, однако, четкости первоначальных очертаний, не нарушая взаимной сорасположенности частей и опустевшие полые ляжки, дряблые, как чулки, и внутреннее их мясо, вынутое и отставленное в сторону, наподобие алой священнической ризы с голубыми арабесками вен, и кованный клуб закрученных кишок, и полыхающий из-под слизистой обмазки рубин сердца, и низко зубов перламутрово-ровных, отборных, как на ожерелье, с болтающимся в виде подвески багрово-синим языком, и пальцы, стройно воткнутые рядышком, как свечи, и застежка пупка, которым укручивались в узел нити расплавленного, как ковер живота. Со всех сторон, со всех стенок крипты теперь мне подмигивала, подхихикивала, пришептывала и манила к себе, то есть к смерти, это макроскопическое тело, растащенное по реликвариям и окладам, и тем не менее единое в своей обширной и рациональной целокупности. И оно было тем самым телом, которое во время вечери обжиралось и бесстыдно выплясывало, но сейчас оно казалось мне бездвижным в неприкосновенности своей глухой, слепой гибели. И Убертин, хватая меня за локоть и до того стискивая, что ногти протыкались сквозь кожу тела, шептал: «Теперь ты видишь, что это все одно и то же, что прежде тщеславилась в своей безудержности, упивалась своими играми, ныне лежит тут наказанная и награжденная, освобожденная от прелести страстей, окоченевающая в постоянстве, обреченная вековому хладу, который сохранит и очистит его и подвергнет его разложению, чтобы спасти от разложения, потому что никакая сила не может обратить в пыль то, что уже стало пылью и минеральным веществом. В смерти нам покой готов, завершение всех трудов». Но тут внезапно ввалился в крипту Сальватор, огнедышащий, как дьявол, и проорал: «Дурень, ты что, не видишь, что это великий леотарский зверь книги Иова? Чего же тебе бояться, маленький мой хозяин? Вот тебе сыр под одеялом». И внезапно вся крипта озарилась алыми сполохами и снова стала выглядеть как кухня, но еще в большей степени, чем на кухню, она походила на внутренность громадного брюха, скользкого и студенистого. И в середине сидело черное чудище вороного цвета, тысячерукое, прикованное к огромной решетке, беспрестанно тянущее свои щупальца, чтобы захватить тех, кто находился поблизости, и как мужик, когда хочет напиться, выжимает кисть винограда точно так и эта тварь выжимала всех, кого удавалось словить, и до того стискивала жестоко, что ломала всем и руки, и ноги, расплющивала головы, а потом пожирала их с удовольствием и отрыгивала пламя ужасного запаха, гораздо зловоннее серы. Но